Московский монетный двор. 1971-1982 годы. Всеволод Воскресенский, Липатов. Вертикальной пластине дома атомщиков Всеволод Воскресенский противопоставил горизонтальный объем монетного двора через площадь и шарнир Даниловского рынка. Монетный двор впечатляет своей абстрактной формой. Черный параллелепипед с частым ритмом белых санцерезов ламелей. Казалось бы, абстракция – один из основных принципов модернизма. Но давайте вдумаемся. Мы имеем дело с заводом по производству монеты, а у завода обычно бывают цеха, администрация, столовая, проходная. Принципу павильонной застройки, когда каждая функция вынесена в отдельный объем и выявлена в облике этого объема, как, например, во Дворце пионеров, Воскресенский противопоставил чистую абстракцию, эдакий архитектурный супрематизм. Самое удивительное, ему удалось поженить такую сложную функцию и такую простую форму. Монетный двор исполнен величественного спокойствия, но не менее интересно воспринимать его в движении, особенно проезжая мимо на трамвае. Когда вы смотрите на его фасад под острым углом, ламели сливаются в белую плоскость. Еще чуть-чуть, и перед вами раскрываются черные простенки, образуя узнаваемый авангардный ритм. А после снова белое поле ламелей. Это напоминает поп-арт, модное в те годы направление в искусстве, построенное на оптических иллюзиях и геометрических орнаментах. И все же, кажется, не одна абстрактная геометрия формирует образ монетного двора. Форма каре, узкие окна бойницы, отсутствие входных групп на главных фасадах создают ощущение закрытости, неприступности, эдакую метафору крепости. Предприятие все-таки государственной важности. Вспомним, что средневековый московский монетный двор примыкал к Китайгородской стене близ Кремлевского рва, а в северной столице располагался на территории Петропавловской крепости. Наконец, по соседству находится вполне конкретная твердыня – Даниловский монастырь. Ставший долгостроем монетный двор явился одним из синтетических произведений эпохи модернизма, сочетающих абстрактную геометрию авангарда с постмодернистскими замковыми метафорами.